«А что вы тут делаете?» – спросила я, немного отойдя от потрясения и кое-как удержавшись от неуместного вопроса. «А как морская звезда может разговаривать?» На мои слова все как-то странно отреагировали. Нами закусила губу, лицо Санджи мгновенно потемнело, и на висках выступила венка ярости. Фрэнки отвернулся, но я все же заметила этот холодный взгляд из-под солнцезащитных очков. А врач нашей команды тоскливо завыл мне в ухо. Большой розовый человек и варюшка на его плече зарыдали в три ручья. Кого-то похитили из команды. Но тут же я сама опровергла свое предположение, посмотрев вокруг мантрой. «Я не вижу никого в здании аукциона. Кими похитили», — всхлипнул Чоппер. «Кими, это ваш новый товарищ, она русалка и ее похитили, а теперь хотят продать», — несчастно поскуливая, проныл Чоппер. «Ясно. Насколько я помню, русалки стоят от 70 миллионов белли. Сколько у вас?» В голове сразу сработал калькулятор. «У меня сейчас при себе около 350 миллионов белли. Все же выгодную сделку совершила. А еще молодец я, что почти ни на что особо и не тратилась. Также я постоянно таскаю их с собой, чтобы, не дай бог, никто не цапнул себе легкие деньги. А вот уже со мной им будет трудновато справиться. У нас на корабле около 200 миллионов белли, возможно, немного больше», четко сказала Нами. «Отлично, думаю, этих денег хватит». Пока мы разговаривали, команды Кида и Ло внимательно к нам прислушивались и, по-видимому, делали для себя какие-то выводы. «Итак, вы все приятно взволнованы, и сегодня, специально для вас, мы заполучили самое настоящее сокровище. Претендент под номером 15, это, может быть, самая красивая девушка-рабыня во всем мире. Ее изумительные формы сведут вас с ума. Она отличная танцовщица, услада для ваших глаз и тела», — выкрикнул Диско. «Еще один странный тип. Он был худым и эксцентричным, с длинными серебряными волосами, желтой шляпой на вытянутой голове, а глаза закрывают очки в форме звезд. Также он носит фиолетовое пальто, хотя, как по мне, то это самое обыкновенное длинное платье с желтой каемкой по низу. Шею же обматывает розовый шарф». Под одобрительные выкрики зрителей, на сцену выволокли очередного раба. Это была невероятной красоты девушка лет 20 с тонкой талией в один обхват и невероятными формами. Мне вот интересно, вероятно, местных девочек чем-то таким особенным в детстве кормит, что, когда они вырастают, у них появляется грудь таких размеров. У меня все почти плоско, даже посмотреть особенно ни на что. Нет, я, конечно, не жалуюсь, уже свыклась с этой мыслью, но иногда зависть берет. Девушку на сцене всю трясло, это я могла заметить даже с такого расстояния и без способностей фрукта. Да, незавидная у нее участь. Вот сейчас смотрю на нее и понимаю, лучше быть уродиной из уродин, но зато свободной, хотя мне ни на что жаловаться. Внешность у меня вполне себе миловидная, а то, что грудь маленькая и губы тонкие, это не беда. «Нами-сан, может, мы ее купим?» — раздался рядом со мной голос Санджи. За свое нескромное предложение Санджи получил ощутимый, я бы даже сказала, очень болезненный тычок под ребра от навигатора нашей команды. Теперь Кок протирает каменный пол людского аукциона. Но такой слабый удар Санджи надолго не вывел из строя. А в это время торги набирали обороты. Со всех сторон слышалось повышение цены. Она все росла и росла, как на дрожжах. И вот цена достигает почти небес, хотя сначала начиналась в 800 тысяч, 6 миллионов, 6 500, 7 200. И Диско со звоном бьет молотком, тем самым отпуская лот. Дверь скрипнула, створки с протяжным воем медленно открылись, и вовнутрь вошла процессия людей. Я мельком огляделась. Святой Чарльз, детина стоял на проходе, самозабвенно рыл у себя в носу траншею. Наконец-то добрались, не вынимая пальца из носа, прогундосил Тенрюбита. Но я слышал, как они только что продали 15-й лот, наклонившись на ухо, сказал телохранитель. Скоро начнется финальная часть. Эти слова еще сильнее разозлили и так взбешенного жердяя в скафандре. Он даже палец из носа вытащил. Лицо его наполнилось яростью, и он со стервенением начал ногами избивать мужчину, который служил пухляку транспортом. А Тенрюбита все пинал и приговаривал. «Все из-за тебя, неуклюжий идиот, ублюдок, ублюдок». Последний раз особо чувствительно пнув, Чарльз откинул ногой от себя. «Избавиться от этой тухлятины, он мне больше не нужен». «Да, хозяин». Жердяй уже по обыкновению вернул мизинец на свое привычное место, в нос. Он уже не замечал, как по полу волокли куда-то полудохлого раба. Сам же виновник такого состояния человека, поджав пухлые губы, как две денежки, прогундосил неприятным голосом. «Хочу русалку. Может, сегодня будет хоть одна. Морских жителей очень трудно поймать», — был быстрый ответ знати. Слова про русалку заставили насторожиться моих спутников. Розовокожий мужчина, который имеет странное имя Хачи, свел брови к переносице, а в глазах появилось волнение. Звезда на его плече пропищала. «Ки-е-е-ми», а остальные члены напряженно замерли, лишь нами посильней перехватила табличку с номерком. К процессии подбежал низкий колобок и плюхнулся на колени, после чего затараторил о том, как же он рад прибывшему Тенрюбита, что это такая большая честь и чтобы он прошел за ним. Я неприязненно, даже, можно сказать, с отвращением скривило лицо. Ненавижу таких, как они. Другие пираты тоже не были в восторге от новоприбывшего, что не преминули высказать. Но все же они старались сильно не показывать и громко не говорить, чтобы, не дай бог, мировая знать не услышала все, что о них думают, а то проблем потом не оберешься. Черлос сей начал медленно спускаться, под комментарии провожатого. Аккуратно, тут ступенька, и в том же духе. Люди, смотревшие на Тенрюбита, в спешном порядке отворачивались, склоняя головы. Пираты же, оставшиеся позади, не скрываясь, презрительно усмехались. Как только мешок занял свое кресло в VIP-зоне, торги продолжились. Рефери объявил новый лот и зал взорвался криками и аплодисментами. На сцену тянули за цепь большого, под 2 метра ростом, человека в пиратском плаще капитана. Что, в принципе, не было правдой, в чем я убедилась, как только диско объявил основные параметры нового лота. Человек выглядел не ахти как. Лицо пирата было разве что не серого цвета. Черные глаза каждую секунду все пытались закатиться назад, и тело морского разбойника немного пошатывалось вперед-назад, как будто его не держали ноги или он был пьян, что маловероятно. По подбородку пирата потекла алая кровь, он еще раз сильно покачнулся и начал заваливаться лицом вниз. Упал, поднимая вверх столб пыли, вокруг лица раба медленно расползлась красная жидкость. Кто-то из зала издал громкий визг, и весь зал накрылся криками. Отовсюду слышались какие-то крики. Кто-то трясся от страха, а прямо передо мной, за 2 ряда девушка в панике прижалась к крепкому, ну ладно не очень крепкому, но все же мужскому плечу. Красные шторки стали быстро задвигаться, скрывая за собой пирата, пока еще живого, но ненадолго, если ему не оказать быстро медицинскую помощь. Зал все продолжал гудеть, как растревоженный улей. «Что случилось?» – потрясенно спросила Нами. Он откусил себе язык, я решила ответить. «Если подумать, то это мудрое решение. Вместо того, чтобы остаться на всю жизнь рабом, он выбрал смерть». Поппок громко шмыгнул носом и жалобно позвал русалку по имени. Осьминог нахмурился и крепко сжал зубы. Все ребята были напряжены и взволнованы, сейчас решается судьба их друга. Прошло не больше 5 минут и шторы снова раздвинулись, на сцену вышел диско. Громким голосом он сначала извинился за пирата, видите ли, тот немного перенервничал, и у него пошла кровь носом. Урод, как можно так лицемерить? Да любой из рабов не нервничает, а впадает в животный ужас. Долго судья не стал расшаркиваться и начал объявлять следующий лот под номером 17. Люди по краям помоста ударили в барабаны и стали набивать какой-то незамысловатый ритм. Зажглись люмиценты, и на сцену выкатили что-то большое, накрытое белой тряпкой. Как выразился долговязый, это особенный товар. Позади колбы зажегся свет и нам предстал силуэт человека с рыбьим хвостом. Русалка. Я впервые увижу русалку, интересно, а они на самом деле такие красивые, как их описывают в сказках. Скатерть сдергивают с аквариума и я действительно убеждаюсь, что до русалки на самом деле очень красивы. Эта представительница морского народа обладала красивой фигурой наверху и роскошным розовым хвостом, который заканчивался светло-розовым широким плавником. Также девушка имела уникального зеленого цвета волосы, которые немного топорщились в творческом беспорядке. Но лично мне понравились ее глаза, необыкновенного темно-фиолетового цвета. Одета русалка в желто-розовую футболку со звездой, а одна из ее сторон прошита черной ниткой. А на шее и руке, как и у всех рабов, крепилась толстая железная цепь. Кими руками опиралась об холодное стекло аквариума и глазами пыталась кого-то найти, хотя тут и думать не стоит о том, кто является предметом ее поиска. Русалка повернулась в нашу сторону и на ее лице появилась радость. Прямо с острова рыболюди. Русалка Кими. И зал взорвался, эффект был схож с разрывом бомбы. Моя команда тоже оживилась, Даже Рыжик как-то незаметно подобрался, а чересчур эмоциональная морская звезда Поппок зарыдал. «Пусть даже придется потратить все 200 миллионов Белли, но мы вытащим ее», — уверенно сказала Нами, и крепко сжала номерок. «Много времени прошло с тех пор, как мы в последний раз продали русалку, поэтому вы все должны быть очень взволнованы. Итак, чтобы начать торги сейчас я объявлю начальную цену. Нужно действовать уверенно, сжимая кулаки», — говорит Нами. «Мы обязательно выкупим ее. Давайте же начнем». «И начнем мы с...» Но ему не дали договорить. «Я даю 500 миллионов Белли», — раздался крик по всему залу аукциона. Все стихло, только что гудевшие пчелиным роем люди замолчали, словно какой-то неаккуратный человек выключил звук на пульте. Маинакома удивленно распахнул рты, а из ослабевших пальцев Нами выпал наш номерок. По их лицам я поняла, что они сдались, окончательно и бесповоротно. «Нет, это не конец, мы еще поборемся, и эта война будет за нами». Я решительно шагнула ближе к навигатору, нагнувшись, подобрала упавший номерок с цифрой 73, значимое число, 550 миллионов. Я постаралась сделать свой голос как можно громче, хотя этого можно было не делать так, как в зале стояла могильная тишина. Нет, все же не стоит использовать такие слова, у меня сразу возникают нехорошие воспоминания. Люди в здании аукциона еще сильнее присели от потрясений. Кто-то рядом приглушенно застонал, а члены моей команды разве что не квадратными глазами посмотрели на меня. «Откуда у тебя столько денег?» – удивленно вымолвила навигатор. «С небесного острова. Все то время, что я там провела, припрятывала понемного золота». «Ничего себе! А где ты его прятала тогда?» «Там было не так уж и много, просто я собирала все более-менее ценные, а небольшое и бесполезное. Краем глаза я наблюдала за Тенрюбита, от него стоит ожидать любую гадость». Черлос сей весь побагровел, разве что красными пятнами еще не пошел, хотя до этого недалеко, судя по надутой физиономии. Хоть бы инфаркт не заработал, а то нас могут в этом обвинить. 700 миллионов, закричал он, чуть ли не брызжа слюной. А вот на этот выпад мне уже не ответить. Чертов транжир, вот зачем она ему, я даже сплюнула от досады. Похоже, вы все очень удивлены, но я все же спрошу еще раз, может, кто-то даст больше. Все не унимался диско. Дьявол, и что нам делать? У меня больше ни копейки нет. Нам просто нечем крыть. Нами, у вас точно больше нет денег? Я, конечно, могу наскрести 3-4 миллиона, если продам свою золотую коллекцию украшений, но это максимум. Нет, у нас тоже больше нет ничего. Голос подруги был тусклым и безжизненным. Она уже потеряла всякую надежду. Мью-ю-ю. Как же так вышло? Надо забрать ее силы и сбежать. Простонал Хачи, сильно, до треска, сжимая спинку кресла. Не глупи, а как же ошейник, он взорвется. Ну что же, время вышло, наш особенный товар, русалка Кими, уходит к Черлос-Сею, за 700 миллионов Белли. И зал взорвался аплодисментами. Никто не решится противостоять мировой знати, в их руках находятся жизни всех простолюдин. Даже мы, морские шавки, как нас называет мировое правительство, будем гнуть перед ними спины и лизать их грязную подошву, чтобы жить и не заслужить их немилость. Я победил. Даже с такого расстояния слышен победный вопль. Звучит, как метафора для этого гребаного мира. Развели здесь весь этот фарс, идем отсюда. Кит и его команда развернулись на 180 градусов и направились к выходу из здания, но в последний момент остановились, прислушиваясь к какому-то шуму с той стороны аукциона. Я тоже прислушалась, даже мантру включила, чтобы осмотреться вокруг себя. Так, красный огонек, немного каких-то мелкой живности, пара слабаков. Увеличиваем площадь, уходя подальше от здания аукциона. Стоп, какие же знакомые силуэты приближаются на большой скорости сюда. Не волнуйтесь, сейчас все будет, уверенно говорю я. Что? Удивленно переспрашивает Нами, как самая ответственная из команды, а также находящаяся в тройке паникеров нашей команды. Увидишь, коротко отвечая, чувствуя, что капитан и мечник уже в 10 метрах от двери, так и подмывает начать вслух отсчитывать метры. На сегодня наш аукцион окончен. В мгновение, когда молоток диска касается деревянной поставки, входная дверь разлетается в щепки, и в здание с громким звуком прорывается рыба. Неудачливые люди, стоящие на пути рыбины, разлетались, словно кегли в боулинге. Меня так и тянуло некультурно раскрыть рот, все же Луффи умеет эффектно появляться. «Какого черта ты делаешь?» — получше не мог приземлиться. А мой капитан, как всегда, в своем репертуаре. Чертас-2, это все же летучая рыба, блин. Сам же говорил, давайте ворвемся туда. Не спасовал, как я поняла, водила данного транспорта. Может, вы все-таки расскажете, зачем мы так торопились на Сан-Ниго? Из завала кое-как выполз прибитый и держащийся за пострадавшую голову Зара. Потом он все же решил оглядеться. И где это мы? Мне кажется, что мечник все же заплутал немного, и его лишь по дороге прихватили с собой. Несмотря на что-либо, я не уверена, что Зара сможет избавиться от своей болезни под названием топографический кретинизм. Это же Мугивара Луффи, задумчиво протянул Кит, так желавший встречи с моим капитаном. Первым делом Луффи, как всегда, проверил на целостность свою соломенную шляпу, и только потом вспомнил о цели своего прибытия. Крикнул что-то вроде «Кими, я спасу тебя», он ринулся вниз по лестнице. У меня было желание побежать за ним и остановить от необдуманных действий, но меня опередил осьминог. Да и, честно говоря, не таким уж сильным было мое желание, в конце концов, моего капитана нереально отговорить от затеянного. Хачи уже всем телом висел на Луффи, но тот, похоже, даже внимания на это не обратил, а я хочу заметить, что этот двухметровый рыбочеловек не пушинка. Мой капитан был неостановим. Может, все вместе мы и смогли его по-быстрому скрутить, но с капитанами так себя не ведут. «Кими не товар для продажи», — кричал капитан, и я была полностью с ним согласна. «Мы, люди и жители моря, не товар». Рыбочеловек все еще пытался затормозить Мугивару, даже еще две пары лишних рук пустил в дело, что, само собой, принесло успех, и Луффи даже немного уменьшил скорость своего передвижения. А вот дальше произошло что-то уж совсем странное, отовсюду начали раздаваться крики. С некоторых мест летели помои и огрызки, разный мусор отправлялся из рук сидящих, и все эти снаряды норовили попасть в рыбочеловека. Неужели все, что рассказывали пираты Белоуса, правда? Я до последнего момента не хотела в это верить, но все же где-то глубоко, что тогда, что сейчас шептало. Люди везде одинаковы, они мерзкие продажные твари, они ненавидят всех, кто отличается от них, они любят унижать и причинять боль. Я глубоко погрузилась в себя, размышляя о том, что я такая же, что я и сама унижаю и убиваю. Но я никогда не нападу на невинного, не причиню боль ребенку или слабому, это мое обещание. Из транса меня вывел выстрел, я даже подскочила от неожиданности и начала себя костерить на все лады. Это же надо было, на вражеской территории так уйти в свои мысли, что ничего не замечать вокруг. А если бы это стреляли в меня? Оглянувшись вокруг и просканировав местность, я увидела еле горящий огонек жизни в Хачи. Черт, пока я тут занималась самобичеванием, его могли убить. Хорошо, что только ранили, есть шанс спасти. Немного подняв взгляд, я наткнулась на Луффи, я всего раз видела у него такой взгляд, даже меня он вогнал в дрожь, а ведь я не какая-то кисейная барышня. Боюсь я за капитана, в таком состоянии он может натворить все что угодно, а судя по тому, как он смотрел на Черлос-Сея, ждать нам в ближайшее время адмирала морского дозора. Ах, а я ведь еще так молода. Как хорошо, что этого монстра застрелили, наверняка он занес мне какую-то болезнь, если бы приблизился. То существо, что так пламенно изъяснялось, наверное, никогда не смотрелось в зеркало. Как по мне, то там уже есть все болезни, какие только возможны. Встреть я ее в темном переулке, готова была бы отдать все деньги, лишь бы это чучело не приближалось ко мне. Хотя был и другой вариант, прирезать по-тихому. Я не ошиблась. Капитан, сильно сжав кулаки, направился к Тенрюбита, который сейчас подпрыгивал и кричал. Я поймал осьминога. Стрелок недоделанный, не понимает что ли, что его сейчас бить будут. Грандиозный скандал попытался предотвратить розовый рыбочеловек, схватив Луффи за край его жилетки, но того уже было не остановить. Капитан лишь снял розовую с присосками руку со своей одежды и уложил аккуратно на тело, как покойнику, честное слово. Вот не могу остановить себя от язвительности, это всегда у меня происходит, когда я нервничаю. Он же не собирается, Кит не договаривает, но смысл всем становится прекрасно ясен, ведь у всех точно такой же вопрос. Луффи делает еще шаг и останавливается на одну ступеньку ниже Черлоса, нога скользит, чтобы выбрать удобную стойку и замирает. Капитан заносит кулак, и мне мерещится, что воздух вокруг руки переливается огненными искрами. Луффи переносит вес тела вперед и бьется всей своей нечеловеческой силой по мерзкой жирной роже. Тело со свистом отлетает в стену, где и обездвиженно замирает. Жалкий синий огонек Тенрюбита, мигнув напоследок, потухает. Сердце, на мгновение замершее во время удара, снова начинает свой бег, и в голове разгорается мысль, что, возможно, сегодня последний день моей жизни, по крайней мере, на свободе. Сомневаюсь, что адмирал где-нибудь по дороге задержится на пару недель, давая тем самым нам сбежать. Так и хочется пойти и побиться головой обо что-то твердое и, желательно, прочное. Немая сцена. Простите, ребята, из-за того, что я врезал этому парню, скоро тут появится адмирал и его флот. Луффи как ни в чем не бывало поправляет шляпу на голове. Далеко же его унесло, теперь не получится разрубить его на куски, со щелчком вкладывает новый меч в ножны Зара. Еще один любитель острых ощущений. Хачи, держись. С криком к осьминогу подбежали Чоппер, как врач, и нами, за компанию. Думаю, мне не стоит больше волноваться за рыбочеловека, наш доктор, наверное, самый лучший из всех возможным и с такими ранами справится на раз-два. Мью. Теперь у вас будут большие проблемы, простонал Хачи, ну хоть кто-то переживает о нашей безопасности. Полагаю, теперь у нас только один выход, догадливый какой. Да, теперь у нас большие проблемы. Чарльз, наконец, очухалась другая мировая знать. Чарльз не и сама, даже отец вас никогда не бил, плохо делал. Если бы бил, может, такое чмо и не выросло бы. Жалкий простолюдин. Да как ты посмел ударить моего сына? Расвальдсей, вооружившись пистолетом из своей трости, начал палить по всем из него. Честно говоря, стрелок из него, мягко говоря, не очень. Старший Тенрюбита попадал по всему, что можно, но только не по Луффи. Осмелится поднять руку на потомков создателей этого мира. Ты хоть представляешь себе? Санджи сорвался с места. Вот только что он стоял рядом со мной, и якобы героически прикрывал меня своим телом, и вот он уже выбивает из рук Росвальда ружье. При этом он приговаривает. Да кого это волнует? Наверное, только сейчас люди в зале соизволили отмереть и теперь с криками ужаса. Они разозлили мировую знать. Пытались в спешном порядке покинуть эту мясорубку. Правильное решение, хочу заметить. Примечание к части. https://622126vkmv622.mil100.26.62.26.62.26.62.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26.462.26. Камэ В 622 126 962 26 468 КСИБИ 2 ЛЦ ЙПГ, лот 17, Русалка Кеми. HTTPCS 622126 ВКМВ 622126962 2645 ФУ Уфимск СМП 4 ЙПГ, эффектное появление Луфи. HTTPCS 622126 ВКМВ 622126962 26471 ПЦ 6 РОМ 2 W ХАКУ ЙПГ. Подстреленные хачи. HTTPCS 622126 ВКМВ 622126962 2644 ДИКАРИ 9 КОДЛ 4 ЙПГ. Не могла не поделиться этой рожей. HTTPCS 622126 ВКМВ 622126962 26456 5 ПЦОИ МХ ЙПГ. Чарльз Сей отправляется в полет. 42 глава. Безудержная паника или темный король Рилли. 42 глава. Безудержная паника или темный король Рилли. Архипелаг Сабади. 26 Я Роща. Ужасная весть о том, что пираты Мугивар напали на мировую знать, затопили весь архипелаг, как полноводная речка в сезон разливов. Уже через несколько минут в каждый уголок острова проникла гиблая информация. Весь остров охватила безудержная паника, она как пожар поглощала всех на своем пути и сжигала на месте. Люди куда-то бежали, что-то кричали, тех, кто падал, ждала только одна участь, быть раздавленными. Это ужасно!» — кричал какой-то пират, поднимая еще большую неразбериху и неся дальше ужас. «Весь город в огромной опасности. Что случилось?» «Мугивара Луфи и его команда напала на Тенрюбита, говорят, там еще и киты Ло были». «Все не успокаивался пират. Чертов ублюдок, он сделал это. Разве он не в курсе, что если напасть на Тенрюбита, на остров явится адмирал? Архипелаг Сабади, 29 я роща. Корабль уже покрыли смолой, не сбавляя скорости», — вопрошал низкий мужчина. Еще вчера капитан так же лаконично и на ходу отвечал подчиненный. «Тогда отправляемся. Не будем дожидаться прихода адмирала». «Есть, сэр. Ред Лайн. Священная земля Мариджия». Сингаку пошатнулся от накатившей на него обреченности. Из рук вывалилась кружка и с громким звоном покатилась по полу. Только что ему сообщили о выходке внука его давнего друга, Монки Дигарпа. Как-то непроизвольно он схватился за голову, и чтобы не упасть, оперся на стол. Снова этот мерзавец. «Да что это за команда такая?» — повышая голос, спросил адмирал флота. «По нашим данным, в этом инциденте замешан не только Мугивара Луффи, но также Юстас Скит и Трафальгар Ло со своими командами», — четко и по форме рапортовал капитан дозора. «В общей сложности 15 человек с наградами и шестеро из них новички с наградой выше 100 миллионов. Подтверждено, что Мугивара Луффи тот, кто напал на Тенрюбита. Связь с людским АУК, то есть с биржей труда, потеряна. Судя по всему, они были устранены. В плен были взяты трое из мировой знати, это преступление высшего уровня. Они выдвинули требования? Нет, никаких. Но факт остается фактом. Они напали на мировую знать, мы не можем это так оставить, Сингаку-сан». Речь взял человек, сидящий в кресле. У него был противный скрипучий, как не смазанные петли на дверях, голос. Высокий мужчина под 3 метра. Те, кто не знал его истинный возраст, вполне могли бы сказать, что это мужчина средних лет, но на самом деле он старше, чем другие два адмирала, и сейчас он проживал свой 56-й год. На голове растут короткостриженные волосы и бакенбарды черного цвета. Лицо покрыто достаточно глубокими морщинами, что как бы намекает на его истинные годы. Подбородок адмирала недостаточно гладко выбрит. На глазах желтые очки. Сейчас он был одет в свой стандартный костюм, который включает зеленую рубашку с лиловым галстуком, желтый полосатый костюм, поверх которого накинут адмиральский плащ, на ногах белые туфли. Мужчина сложил руки перед своим лицом, из-за чего рукав на левой руке задрался, открывая вид на черный ден-ден-муси, обвивающие запястье как часы. Лицо было расслабленным даже несмотря на прибывшие известия. Кто-то, наверное, сказал бы, что оно не было обезображено эмоциями. «Кизару, я разберусь с этим, это не займет много времени. Не волнуйтесь». Адмирал с грациозностью лесной лани поднялся из кресла и также плавно двинулся на выход, а за его спиной эффектно развивался плащ. Остальные дозорные лишь уважительно провожали его взглядом. «Архипелаг Сабади, один я роща, человеческий аукцион. Больше стоять и бездействовать у меня не было возможности». Немного напрягла восприятие и раскинула мантру по округе. «Вся местность открылась. Ни один человек или зверь не смог утаиться от моих способностей. Каждое движение любого человека здесь находящего, я знала на несколько шагов вперед, они все были у меня как на ладони». Сзади выскочило какое-то тело, чем ближе оно приближалось, тем более четкие становились его контуры в моей голове. Шаг вперед и немного отклонить голову вправо, судя по длине предмета, меня пытались проткнуть копьем. С металлическим переливом вытаскиваю леденящую кровь, на белоснежном острие блестят искры, словно только что выпавший снег под солнечными лучами. Взмах и острый клинок разрубает тело. Капли крови разлетаются в разные стороны, орошая собой кресло, обитое красным бархатом, как символично. Несколько алых капель попадают и на меня. Чужая кровь медленно, как бы издеваясь, скатывается по моей щеке, оставляя гранатовую полосу. Тыльной стороной руки яростно провожу по лицу, но густая жидкость только еще больше окрашивает лицо. Небрежным движением откидываю за спину длинную косу, сдуваю непослушную прядку волос, свисающую перед глазами, и снова рвусь в гущу тел. Я стараюсь убить или вырубить как можно больше людей, ведь от меня сейчас зависит жизнь других членов моей команды семьи. Сейчас неважно, сколько убью людей, неважно и какой груз ляжет на мою душу. Я уже не считаю, сколько кругов ада мне придется пройти после смерти. Моя душа уже давно погрязла в непроглядной тьме. Разворот, Колющий выпад и стук мертвого тела об пол. Резко кручу в руках катану и разрезаю оружие в руках нападающих. Пригибаюсь, пропуская над собой толстого мужика, запущенного кем-то в полет. Мне кажется, что все завертелось в кровавой мясорубке. Я была здесь и в то же время везде. Весь зал людского аукциона смешался в один большой разноцветный шар. Перед глазами встала кровавая пелена, не дающая мне нормально видеть. В этот миг я чувствовала себя диким зверем, вышедшим на охоту, с удовольствием следящий за добычей, загоняющий свою добычу в угол и в конечном итоге раздирает острыми когтями податливую плоть. Но у меня не было времени на игры. Скоро, я чувствовала, совсем скоро придет и этому безумному пиру конец. Синие огоньки людей облепили меня, как рой мух слона. Человечки мельтешили вокруг и не давали окончательно прийти в себя. Я и сама кружилась волчком по залу, между рядов, уходящих вниз. Каждую секунду меня обдавало кровавым дождем, и тела людей разлетались в разную сторону, перегораживая дорогу. Мое гибкое гибридное тело дракона сворачивается, чуть ли не в узел, чтобы увернуться от неожиданных ударов, летящих на меня со всевозможных сторон. А прочная чешуя спасала от скользящих ударов, когда я не могла или не успевала их заблокировать своим холодным оружием. Я пытаюсь действовать быстро и отточенно, не давая врагам и секунды на раздумья. Быстро и незаметно приближаюсь, как пчела смертоносно жалю и также поспешно отхожу в сторону от поверженного. Так, последний человек, пока больше никого от меня в радиусе 10 метров. Оглядываюсь, из зала куда-то пропал Фрэнки, нами поливает дождем из молний своих преследователей. Санджи готовил бифштексы из неудачливых противников, Азара опробовал на нападавших новую катану. Кими, не товар для продажи. С 20 метров от меня послышался громкий голос моего капитана. Я резко развернулась и пинком под колено отправила в дальний путь к сцене очередного напавшего работника данного места. Тело колобком покатилось по проходу, сшибая всех встречных, как кегли в боулинге. А вот Росвальд походу окончательно потерял терпение, и как чайник вскипел. Тенрюбита схватил за шиворот первого попавшегося и начал трясти его, как яблоню по осени, стараясь скинуть все фрукты, растущие на дереве, или же в нашем случае, последние мозги, которых там и так мало было. Сопляки, неужто вы решили бросить нам вызов? Глаза мужика наполнились кровью и жаждой наших смертей, а еще лучше пыток. Вызвать адмирала и его флот, пусть покажет этим отбросам, где их место. Мужик все что-то орал, но его уже давно никто не слушал, тем более большой фантазией тот не обладал. И уже через предложение пошел по второму, если не третьему, кругу перечислять методы пыток, очень скудные, как по мне. Луфи и Санджи встали спина к спине, сбоку на них пытались наброситься сразу трое. Я не считала такой выпад за опасность, поэтому и не видела смысла им помогать. Тем более ко мне тоже бежал стражник, которого я в несколько ударов отправил обратно, но уже по частям. Ненавижу торговлю людьми и всех, кто с этим связан. Ты нас убить хочешь, а мальчики развлекаются. Я же вас не задел, с каменным лицом ответил Зара. А если бы задел? Слаженно в два голоса кричали Кок с капитаном, и я думаю, что скоро они плюнут на всех остальных и пойдут бить морду мечнику. Раздался звон битого стекла, и я как по инерции поворачиваюсь на шум. Источник дребезга оказался аквариум, в котором сидит Кими. Наверное, это Зара своим ударом постарался. Хорошо, что девушка вовремя пригнулась, а то могли быть неприятные последствия для нее, ну и нас. И теперь гадай, то ли специально, то ли случайно у него так вышло. Четвертая часть круглой стеклянной колбы была разрезана, и теперь русалка могла нас слышать, да и мы ее тоже могли услышать, чем не преминул воспользоваться осьминог. Кими, Хачи, ты в прятке? Мы скоро тебя спасем, просто подожди еще чуть-чуть. Хорошо, ребята. Все это время Чоппер перематывал и чуть ли не делал мумию из осьминога. Меня даже заинтересовало, где же он взял все средства для дезинфекции и перемотки ран. На мгновение мне стало жалко несчастного рыбочеловека. Слухи не врали, он действительно сумасшедший, подал голос из своего неприметного темного угла Юстас Скит. А я ведь так и говорила, запомните, мальчики, женщины всегда правы, даже если вам кажется, что это не так, поучительным тоном лектора за кафедрой, изрекла я, подойдя поближе к темному углу и параллельно отбиваясь от какого-то уж чересчур активного типа с масляными глазками. Хм, хмыкнул красноволосый мужчина, и на его губах разросся зверский оскал, голодной гиены. На границе своей карты я почувствовала еще несколько знакомых объектов. А так это Робин, Пинок, Усопп и еще 4 человека, летящих на животных. Скорее всего, это опять летающие рыбы. Жужжание становилось все отчетливее, и его можно было уже расслышать и обычным человеческим слухом, а не только моим чутким драконьим. Крышу здания пробили и вовнутрь зала пролетели 2 рыбешки. И огонек, ярко светящийся красным среди 3 других, мне прекрасно знаком, Робин. Я задрала голову, наблюдая за, как всегда, красивым полетом девушки, которая, толком еще не приземлившись, уже несколькими взглядами отправила на отдых 3 работников человеческого аукциона. «Робин!» — крикнула я, вовсю размахивая руками, чтобы привлечь ее внимание к своей скромной персоне. «Ника!» — на губах археолога расцвела легкая полуулыбка. Еще одна искра на грани синего и красного спустилась с рыбы, и я решила посмотреть на этого индивида. Наверное, это новенький. И в следующее мгновение конкретно так подвисла. Тот, кого я приняла за нового члена нашей сумасшедшей команды, был самый настоящий скелет. Высоченный где-то 2,70 скелет с узким вытянутым вниз черепом и с самыми настоящими провалами в глазницах и на том месте, где должен быть нос. Также на костлявом черепе в районе лба имелась диагональная трещина, слегка напоминающая знак Омега. Но самое поразительное так это пышное, густое черное эфро на костлявом черепе. Так и разбирает меня всю от вопроса, а на чем волосы держатся, ведь у скелетов нет кожного покрова. Одет он в чисто джентльменский стиль, состоял из черного пиджака со светло-коричневыми манжетами и воротником, синего галстука платка с украшением из 3 фиолетовых бусинок в начале, а также черных брюк, цилиндра и туфель. Вся одежда была безбожно мятой и рваной. Скелет почти так же красиво спустился, как и Робин, но в самом конце, уже ступая ногой на сиденье, немного подкачал и грохнулся нос, черепом вперед. Его тело издало громкий хруст, который был слышен и мне, находящийся в 15 метрах правее. «Похоже, мое тело сделало хруст, кое-как вставая», — произнес скелет. Брук, рядом со скелетом, как черт из табакерки, материализовался Чоппер, при этом он протягивал новенькому, непонятно где взявшуюся бутылку молока. Меня так и тянуло некрасиво вылупиться на это зрелище, но в самый последний момент я смогла сдержать свои порывы. Я всего лишь груда костей, но я буду сиять и сражаться, в буквальном смысле костлявый засиял, как новогодняя елка и ринулся в бой. «Этот чудик с вами, ни к кому конкретно не обращаясь», — спросила я, но все же не удержалась и, выпучив глаза, тыкнула в обаятельного скелета. «Да». Послышался веселый голос капитана. «Это Брук, он наш музыкант». Весело, однако. В этот момент опять очухался Росвальдси и начал всем вокруг раздавать неуместные, по своей глупости, приказы. А через какое-то время его конкретно так переклинило, и он просто начал кидаться угрозами. «Гребаные выродки, и это знать, по-моему, так только в подворотнях говорят или на улице красных фонарей. Из женщин чучел наделаю, а мужчин сошлю на каторгу, будут работать без сна, еды и воды». В это время ко мне прицепились 10 стражников, хотели по-тихому убить, пока я занята приветствиями знакома. Но даже в такой ситуации, стараюсь не терять концентрацию и держать мантру раскрытой, поэтому единственные, кто пострадал, были неудачливые стражники. «Хо-хо-хо, великий Усопп, наконец, прибыл. Вы можете положиться на меня. Герои всегда приходят в самый последний момент. Ао, этот писклявый голос, эти необоснованные бравады, эти бахвальства, видно, наш канонир тоже изволил явиться на вечеринку. Сейчас я всех спасу». Я счастливо забрала голову под самый потолок, пытаясь рассмотреть Длинноносова. И этот ни капельки не изменился. Сейчас стоит на краю дырки входа в здание людского аукциона, и почему-то стал отступать, а загорелое лицо парня приняло какой-то синюшный оттенок. «Как высоко, может лучше подождать». Но ему не дали договорить. «Тащи свою тощую задницу вовнутрь». И после этих слов кто-то придал скорости нашему герою, который должен всех нас спасти. Усопп полетел, громко вереща и оповещая всех о своей скорой кончине. «Может его спасти?» Я уже намеревалась бежать, ловить парня, но потом посмотрела его траекторию падения и передумала, не умрет. И действительно, Усоппу конкретно так повезло или нет, это с какой стороны и кем посмотреть. А все... потому что свободное падение стрелка было прервано человеческим телом, Тенрюбита. «О, не так уж и больно», наконец, осознал наш летун, а потом посмотрел на объект, на котором он со всем удобством разлегся. Парень быстро поднялся и поклонился. «Хе-хе, извини, дедуля». «А-а-а, отец», встрепенулась Шалуля-Гуу. «Тед, теперь и Росвальд сей». Лица стражи выражала крайнюю степень ужаса. «Эти пираты не знают меры. Усоп, Робин, Брук, теперь мы все вместе», крикнул переполненный радостью капитан, бьющий в это время чью-то рожу. «Луффи, где Кейми?» «Вон там», и взмах в сторону сцены. Но на ней ошейник. Усоп не сдержалась и привлекла внимание Носатика. «А-а, Ника, как ты тут оказалась?» Очень глубокомысленно выдал парень. «И тебе привет, а сюда я приплыла на корабле». Очень плодотворно поговорили, а главное, просто верх содержательности. «А-а, осторожно, сзади». Волей наблюдения, я уже и сама видела тело, приближающееся ко мне со спины. А судя по агрессивному поведению огонька, то ничего хорошего для меня он не принесет. Катана со свистом рассекла воздух и с чавкающим звуком вошла в тело нападающего. «Не кричи, и сама вижу, но спасибо, что предупредил. Положись на капитана Усоппа. Пригнись, капитан», насмешливо крикнула я, замечая, как в голову Носатого летит ножка от кресла. Вовремя, как только стрелок распластался в переходе между кресел, над ним пролетел внушительная деревянная дубинка, как раз на том уровне, где всего мгновение назад был затылок парня. Похоже, не только я поняла, как крупно повезло Усоппу, но и он сам не остался равнодушен к такому знаменательному событию в своей жизни. «Э-э-а», очень глубокомысленно издал парень. «Расслабься, не попало же, в последнее время мне все труднее удержать себя от парочки едких слов. Блин, этим придуркам нет конца, и я просто мантрой чую, что и не будет». За дверью аукциона уже собралась приличная орава людей. «Черт, и почему нам так не везет? А ведь хотела все сделать тихо мирно, завести в темный уголок всю эту знать, и прикопать по-тихому. Но нет, моему капитану надо все громко и со спецэффектами», спрашивается. «За что мне все это? Надо быстро тут все заканчивать, скоро тут будет адмирал со своим флотом», прокричал самое рассудительное нами, хоть и слегка с запозданием. Об этом стоило подумать немного раньше, что уж сейчас бисер сыпать. Уже поздно, все здания окружено дозорными. Если вы опасаетесь дозорных, то они уже тут, они всегда были на этом острове, ведь здесь их база. У-у-у, какой у него все-таки голос, аж мурашки по спине пробегают. «Вы неплохо меня развлекли, пираты Мугивара, я. Ло, тебе же сказали, что не дозора, а адмирала мы опасаемся», осуждающе, как маленькому ребенку разъяснила я. «Насколько я осведомлена, один адмирал будет стоить тысячи обычных солдат, и мы все сейчас немного не годимся такому человеку в противнике. А ты кто, и что это за медведь?» Быстренько отреагировал Луффи на наш маленький спор. В следующий момент я уже хотела падать от смеха, так как обычный полярный такой медведь покраснел и отвернулся. «Да, интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. Луффи, он пират, Трафальгар Ло, я решила взвалить на свои хрупкие плечи роль осведомителя. И вот тот, который стену у входа подпирает, тоже пират, Юстас Скит, напоследок я еще и в кида ткнула пальцем, а то обидится, что про него забыли, да уж непорядок, подал голос, как всегда, впечатлительный канонир, это тот, у которого награда больше, чем у Луффи, ага, тот самый единственный и неповторимый в своей кровожадной натуре, что-то меня заносить стало, все это нервы, ладно, ребята, сматываем по-быстрому удочки, Лу прав, на улице уже около 1000 человек собрались, точно не скажу, впадлу считать их всех. Пока я занимала себя разглядыванием того, что творилось за стенами здания аукциона и разговорами ни о чем, не заметила, как наша русалочка оказалась в опасности. Будет неприятно, если ее убьют даже после таких жертв, на которые мы ради нее пошли. К круглому аквариуму, в котором плавала Кейми, был приставлен деревянный табурет, и сейчас на него залазила тушка Шалуля-Гуу с пистолетом наперевес. Ой, не нравится мне ее настрой. Черт, я еще и сама не успею добежать до колбы. Ну почему сцена так далеко? Подождите, пожалуйста, Шалуля-Гуу, этот лот еще не оплачен. Попытался вякнуть диско, вот как раз его вопли и заставили обратить свое внимание на все это действие. «Заткнись, жалкий простолюдин», кричала истеричка, при этом стреляя в владельца аукциона. «Если ты им так нужна, то я убью тебя, мерзкая рыбешка». Психованная баба была решительно настроена и, похоже, не собиралась отступать от намеченной цели. «Нет, и эту я прикончу, только бы успеть». Я неслась уже со всех ног к постаменту, но все же чувствовала, что не успеваю. «Черт, черт, черт, Да что же за день сегодня такой? Почему у меня ни одна высадка на острове не заканчивается нормально? То база, напичканная под завязку дозорными, то мертвецы во главе с ученым-маньяком, то чокнутый пират с разрушающими и вгоняющими в страх способностями. Когда же у меня будет все как у нормальных людей? Хотя это будет уже не так интересно. Сдохни. Женщина стала медленно нажимать на курок. Еще несколько метров и я смогу сбить эту полоумную. Еще немного. И тут резко по залу проходит какая-то невидимая волна, ее невозможно разглядеть глазами, но мне кажется, что я еще почувствовала всем телом. Смотрю расширенными глазами на Тенрюбита. Женщина, покачнувшись на лесенке, начала заваливаться на деревянную сцену. Если повезет и она упадет неудачно, то можно перестать мечтать о темных подворотнях для этой дамочки. Сзади постамента раздался какой-то грохот, и стена медленно стала разрываться на две половины. На свет показались огромные руки, я бы даже сказала лапищи, а вслед за руками пришло и тело гиганта. Так и подмывает присвистнуть и протереть глаза. Гигант гораздо больше, чем человек, где-то около 15 метров, а может и больше. Он довольно тучный, живот конкретно так висит, хотя имеет мускулистые руки. У него черная борода и он носит шляпу с двумя хвостами по бокам. Также он имеет кожаные повязки на руках и носит джинсы. Вперед гиганта вышел мужчина лет 50 и остановился рядом с Шалулиасей. Три самые отличительные черты этого человека – шрам, пересекающий правый глаз, и на вид, можно сказать, что получил давно. Белая борода, которая образует полосатый узор на его нижней челюсти, и круглые очки, закрывающие черные глаза. Также у мужчины длинные седые волосы, что намекает на его немолодой возраст. Одет он довольно просто, в простую оранжевого цвета рубашку, шорты, странного бежевого цвета и сандалии на босую ногу. И вся одежда прикрывается под большим серебристым плащом с капюшоном, хотя сейчас он спущен. Его можно было бы назвать стариком, если бы от него не шла просто зверская сила. Она проникала в каждую клеточку моего тела и где-то глубоко заставляла трястись от страха. На периферии мантры силуэт этого человека горел насыщенно бордовым. На моей памяти так сиял контур только одного человека, того, кого прозвали сильнейшим человеком в мире, Эдварда Ньюгейта. «Я же говорил, гигант Кун, тут полный кавардак», — начал говорить седой мужчина. «Аукцион окончен, и я получил свои деньги, теперь я снова могу возвращаться к азартным играм». Мужчина попытался глотнуть что-то из своей фляги, но быстро отнял ее от губ, а потом продолжил с сожалением в голосе. «Точно, фляга же пуста, сначала я куплю себе саке. Старик, ты просто безумец, пришел сюда, чтобы стащить денег. Я планировал забрать их у того, кто меня купит, но не получилось». Он еще раз взглянул на железную емкость и продолжил. «Взгляни на меня, я всего лишь старик, кто захочет такого раба, ха-ха-ха». Что это за старик? Это же рабы. А во, какие познания. А-а-а. И у них нет ошейников. Кричал все тот же самый наблюдательный. Что нам делать? Не знаю, но в наши обязанности не входит отлавливать рабов, и с гигантом нам не совладать. Работники аукциона стали медленно, но верно отступать по направлению к выходу. Правильно, не стоит тут больше задерживать. Мое терпение уже на пределе, но это не стоит еще кому-нибудь знать. Рыли. Подал слабый голос Хачи. «Рыли, рыли, рыли. Что-то знакомое. А точно вспомнила. Но не может быть, да это же полный бред. И подставляться он вряд ли стал бы. Или все же это он? Правая рука короля пиратов, темный король Рыли. Да это же Хачи, что ты забыл в таком месте?» Радостно начал старик, но потом резко замолчал и нахмурился. «Откуда у тебя такие раны, Нюю?» Попытался сказать что-то рыбочеловек, но его прервали. «Нет, нет, не стоит», — Рыли, методично поглаживая бородку, осматривал зал, цепкий взгляд выделял малейшую деталь. «Ясно, я все понял, но тогда...» И опять по залу прокатилась знакомая волна силы, но в этот раз я уже была уверена в источнике и происхождении ее, ведь я уже видела подобный эффект. У людей, попавших под нее, начинали закатываться глаза, течь пена изо рта, и все они как подкошенные падали. Это может быть только она. Эта шляпа необыкновенно идет такому бесстрашному человеку. Рыли улыбнулся. «Я ждал встречи с тобой, Монки Ди Луффи». «Что это?» — закричал главный паникер нашей команды. «Дьявольский фрукт». «Нет», — уверенно произношу, слегка дрогнувшим голосом, — «королевская воля». И только теперь мои подозрения окончательно подтверждаются. Это действительно тот, кого боятся и уважают на всех четырех морях и одном океане. Это тот, на кого равняются новое поколение пиратов, кем восхищают ныне живущие. Тот, кого назвали легендой еще при жизни, Сильверилли. Примечание к части. https://623828vk.me/623828962.27170.nbg2bek.jpg. Немного безумная ника. https://623828vk.me/623828962.27189bf1xtfs4jpg. Появление темного короля Рыли. https://623828vk.me/623828962.27190.6bu7c.jpg. Действие королевской воли. 43 глава. Выбраться из окружения или рассказ Рыли. 43 глава. Выбраться из окружения или рассказ Рыли. Интересно, как он собирается снимать ошейник. Рыли встал рядом с Кими и попросил ее не волноваться, а нам сказал не отвлекать его. Его голос был вполне уверенным, да и только то, что на нем самом не было ошейника, уже было вполне убедительным. «Эй, дедуля, эти ошейники взрываются», — сказал Чоппер, капитан очевидность. «Луффи, ты уверен, что все хорошо?» — поддержал наш паникер врача. Капитан же решил сохранять тишину, что делал это очень редко. «Не думаю, что стоит волноваться, но и высказывать свое мнение тоже не стоит, только потревожу концентрацию первого помощника короля пиратов». Рыли легко прикоснулся к ошейнику, отчего тот начал протяжно пикать с каждой секундой все быстрее, отсчитывая время до взрыва. Все напряглись, Зара еще крепче сжал катану, Санджи прикусил сигарету, а на лице Луффи отразилось беспокойство. Осьминог что-то невнятно промычал. Даже мой котик сильнее впился когтями в обивку кресла, на котором устроился передохнуть. Тик, тик, тик. Над залом аукциона разнесся оглушительный взрыв. Поднялся дым, который полностью загородил сцену от наших глаз. Но волноваться не имело смысла, так как на своей карте я отчетливо видела Кейми и Рыли. «А-а-а, все кончено. Кейми!» — орала звезда, отчего у меня уши заложило похлеще, чем от взрыва. «Да заткнись ты, у меня уже от твоих воплей голова болит. Жива ваша русалка, жива!» Все же не сдержалась и наорала я. Дым осел, и все увидели целую и невредимую русалку. И зачем было столько кричать? Из провала, в который влетел ошейник, выбежал Фрэнки, вертя на пальце уже ненужные ключи. Запоздал слегка. Все смотрели на русалку, словно не веря в произошедшее, а Пак-Пак побежал обниматься со спасенной девушкой. Ну и слава богам, все живы и здоровы, можно и выбираться отсюда, чего стоять, яйца высиживать. «Смотрите, я нашел ключи. Блин, на ней уже нет ошейника. Зря, что ли, я искал их», — негодовал киборг. «А ты кто такой? О, впечатляет, но они уже не нужны», — улыбается пират в отставке. «Можете уводить девушку». «Кто этот старик?» — высунул нос из-за спинки кресла паникер номер один. Он снял ошейник голыми руками. «Неудивительно, что такому человеку подвластно и такое. Уверена, у него еще много козырей в рукавах». Немного просветила я своих необразованных накома. Ну, похоже, моим накома надо было просто потрындеть, чтобы сбросить стресс. Фрэнки же в это время освобождал несостоявшихся рабов, кинув им ключи, и посоветовал быстрее уматывать, пока за ними не пришли их покупатели. Повезло им, что моя команда решила навестить это унылое место. Если этот старик и вправду вырубил всех этих людей одним взглядом, то он обладает какой-то магической силой. Может, он фруктовик, опять заладит свою шарманку на Сатик. А еще он что-то про твою шляпу говорил. Я же уже вроде объясняла, что это не фрукт, это воля, причем очень редкая, королевская. Это способность по типу моей мантры. Что, так он тоже может предвидеть и уклоняться от атак, а это уже удивленно прокричало нами. Не знаю, моя мантра и королевская воля, это разные типы воли, поэтому он, вероятно, может и не владеть конкретно моими способностями, хотя я не удивлюсь, если он тоже умеет ими пользоваться. В это время Рыли уже стал спускаться с постамента и медленно приближаться к нам. Я не дергалась понапрасну, потому что чувствовала его силу. Если он захочет причинить нам вред, он это сделает. И даже объединившись вместе, мы мало что сможем ему противопоставить. «Простите меня, ребята, вы пираты, решившие понаблюдать за происходящим», обратился старик к компании на галерке. «И раз вы устояли против воздействия, то вы непростые новички. Не думал, что смогу напороться на такого человека, да к тому же в таком месте», мнение Ло было вполне ожидаемо. «Темный король Сильверилли, такого легендарного человека нельзя с кем-то еще спутать, но что такой человек делает в таком месте?» Интересный вопрос задал Кит. «Мне вот тоже интересно узнать на него ответ. Не стоит упоминать это имя. На этом острове я простой смоляной мастер Рейсан и не более. Теперь я живу мирной жизнью», парировал пират на пенсии, а потом уже обратился к Луффи. «Спасибо вам, что позаботились о моем друге. Слушай, Асан, ты что-то говорил о том, что ждал нашей встречи, как всегда капитан группы бестактен, даже к старшим. Давай поговорим об этом позднее, сначала нужно выбраться отсюда». Как ловко он сменил тему, на такого не наедешь. Они окружили все здания, капитан, достаточно тихо проговорил один из подчиненных Кида, но я все прекрасно расслышала. Да, действительно, народу снаружи, не протолкнуться, нас, похоже, воспринимают всерьез. Немного расширила карту, черт, да их еще больше наступает. Надо быстрее уходить, пока не стало поздно, да еще и адмирал где-то на горизонте. С этого острова надо быстрее отступать, а то, боюсь, у нас будут крупные проблемы. И как бы в подтверждение моих опасений со двора послышалось. Прием, прием, преступники, советую вам сдаться и отпустить господина Росвальда с семьей, адмирал будет здесь с минуты на минуту. Если сдадитесь прямо сейчас, вам же лучше будет, а если откажетесь, пеняйте на себя, новички хреновы. Похоже, нас тоже в это втянули. Теперь дозорные считают нас сообщниками. Да, не повезло ребятам, пришли посмотреть шоу, а получили путевку в Импилдаун. Ты была права, он настоящий идиот. Я, конечно, не жалуюсь, но в мои планы не входила встреча с адмиралом. Кстати, больше свою силу я использовать не буду, сами разбирайтесь. Будет не очень хорошо, если дозор узнает, кто я такой, и этот нас обломал. Хотя действительно будет нехорошо, если про него кто-то узнает. Трех адмиралов нам уж точно не победить, даже с помощью Рилли. Чем дольше мы тут прохлаждаемся, тем больше солдат нам придется побить. Мы пойдем вперед, а заодно спасем ваши задницы. Это Кит зря. Ненавижу, когда меня за слабачку принимают. Хотя ладно я, он же еще и моего капитана вместе с Трафальгаром опустил ниже плинтуса. Надо будет ему пару ласковых сказать. А нет, мы пойдем с тобой, чтобы если что помочь унести тебе твою же пятую точку. Ха, получи фашист гранату, будешь знать теперь как обижать бедненькую, слабенькую девочку, как я. Что, о, как все же моя речь задела его за живое. Просто стойте и смотрите, я сам справлюсь, мой капитан тоже присоединился к общим дебатам. Да заткнись ты, Кит выходит из себя. Что ты сказал, Ло, похоже, самый спокойный из нас всех. Да заткнитесь вы все, трое, не сдержалась я. Сама заткнись. Короче, я всеми ими займусь. Мой капитан, как всегда, самоуверен. Отойдите в сторону и не мешайте мне. Кит, похоже, самоубийца, раз осмелился так мне приказывать. Не смей мне указывать, что делать. Наш с Ло Крик был спецдуэтом. Приятно, когда есть еще один такой же умный человек, как и ты. Вы идиоты, решил высказать свое мнение Кит. Я безмерно рада, что ты меня не записываешь в одну колонку с собой. Приторно-сладко пропела я. Отойдите назад и смотрите, капитанчик меня просто проигнорил, все, я обижена. Эй, вы меня слушаете? Постойте в сторонке вы, складывая руки на груди, сказал Юстас Скит. Если ты еще раз попытаешься мною командовать, я тебе голову оторву, Юстас я, ох, как страшно. Какие вы крикливые, как всегда, последнее слово осталось за мной. А нас уже встречают, не с цветами и транспарантами, но тоже вполне серьезно, наставленными ружьями. Видно, нас решили сразу воспринимать всерьез, а не после сотни другой трупов. Жаль, отдохнуть не удастся, вероятно, придется всерьез заняться этими дозорными. О, вышли, как будто и так не видно, что вышли. У всех четырех награда больше 100 миллионов белли. Общая награда за этих четверых просто невероятна. Лучше бы так и сказал, что у него проблемы с математикой, так сразу он не может сложить 4 трехзначных числа. А, кстати, награда за нас всех составит 995 миллионов, совсем немного до миллиарда не дотянули, всего каких-то 5 миллионов, И тут мальчики решили повыпендриваться, сказав что-то вроде того, что они и сами смогут справиться со всеми и чтобы не мешали другие. А главное, это у них так складно получилось в один голос. Долго, наверное, репетировали, а меня в свой хор не позвали. Обидеться мне, что ли? И тут все завертелось. Из минометов на нас полетели ядра. Конечно, мне с моей мантрой это не опасность, но все же их чересчур много. А как мне не хочется светить раньше времени своим козырем. Ну, капитан, как всегда, использовал свой любимый прием, надулся шаром и отправил в обратную сторону. А вот способности кида достаточно интересны. Насколько я поняла, у него фрукт, использующий притяжение, магнит. Круто. Ло тоже не отставал. Если честно, я так и не поняла, что произошло, но вокруг дозорных, которые имели неосторожность напасть на него, появилась сфера, а потом он достал свой меч и разрезал всех. А самое интересное это то, что ни крови, ни внутренности не выпадало из дозорных, и еще они были живы. Ну, я тоже решила не отставать от мужского коллектива и, достав катану, так сказать, по-простецки, отправилась в лобовую атаку. Взмах, уклонение, прыжок, раскрыть крылья и пропустить под собой залп из ружей. Снова опуститься на землю, подбежать к стоящему дозорному, отрубить голову, отступить от меча другого оппонента, заметить мантрой ядро, летящее в меня, взлететь, оглядеться на капитанов. Развлекаются вовсю, особенно Луффи. Он, как всегда, веселится на всю катушку. В его руках, растянутых, как сетка, около 10 железных шаров, и он теперь вертится вокруг, ничего вокруг не замечает, из-за чего несколько ядер вываливаются из дырки между пальцев и падают на то место, где стоят Кит и Ло. Извиняйте, ох, как у моего капитана все просто и легко. Наконец, Луффи раскрывает ладони и вываливает все содержимое на противников. Несколько огоньков гаснут. Медленно, так мы тут еще долго возиться будем. Похоже, надо уже активно все тут раскидывать и сваливать. Уклоняюсь от залпа пуль, направленных вверх, то есть в меня, и немного отлетев, начинаю перестраивать внутренние органы. Не люблю я этот процесс, неприятный он, так потом еще и горло саднит. Все, закончила. Сформированный где-то в районе солнечного сплетения огонь вырывается из глотки и обрушивается огненным смерчем на головы дозорной. Минус 30 голосов. Еще раз формирую огонь. Еще минут 18. На этот раз они пошустрее и не сбиваются в стайки, как несмышленые птенчики. Ну и последний. 24 голоса потухли. Все, мое горло больше не выдержит такого издевательства над ним. Надо у Чоппера-бальзамчик попросить, когда это все кончится. А-а-а, у них у всех сила дьявольского фрукта. Закричал какой-то молодой еще зеленый матрос. Это он только что об этом сообразил. Вот же, как долго до его мозга доходила эта информация. Нужно задержать их до прихода адмирала. Думаете, я так долго буду ждать? Сказал Трафальгар. Дельная мысль, между прочим. Я тоже не собираюсь так долго тут торчать.